Я прислонился к стволу дерева и мгновенно провалился в сон. Показалось, что меня тут же растолкали. Но нет, уже и каша с мясом была готова. Мне принесли здоровенную миску, а сверху лежал огромный ломоть хлеба. Я взял ложку и стал есть. От костра слышался разговор. Интересно, о чем? Голос что-то знакомый. Я перестал есть, прислушался. Рассказывал парнишка. Я застал, видимо, уже конец повествования. Как молния. А после подошел к костру, схватил копченую свиную ногу и сразу все умял. Даже костей не осталось. Народ ахнул. Неужто и кость сгрыз? Парнишка перекрестился. Ей-богу, не вру. Все опасливо покосились на меня. А я старательно душил смех. Пока до Новгорода доберемся, столько нового о себе услышу. Потом дошло. И этак все разговоры до церкви дойдут, примут за порождение дьявола, а инквизицию никто не отменял. Сожгут живьем и все дела. Надо будет как-то потихоньку все это спустить на тормозах. Разговор у костра продолжился неожиданным образом. Один из купцов подсел сбоку. «Слышь, паря, ты воин знатный, по всему видать. Переходи ко мне на службу. Авдей в пятеро платить собирается, а я вдвое от него. За тобой, как у Христа за пазухой. Ты ведь пленных не бросил, от ловоти за нами шел. Я так понимаю, момент удобный выжидал. То грамотно. Я сам когда-то дружинником был, понимаю. Ты больше, чем 10 воинов стоишь. Я убитых поглядел, раны ровные, стало быть, удар правильный. А что берсерк, то я их не боюсь». «Встречал уже. Ты только когда в ярость входить будешь, знак подай, чтоб, значит, я отбежать успел». Я чуть не захохотал, но сдержался. За остаток ночи поодиночке ко мне подходили все оставшиеся в живых купцы. Я никому не отказывал, обещая подумать до Новгорода. Утром позавтракали кашей, запили сытом, запрягли в повозке коней и двинулись в обратный путь. Колея уже была пробита. Дорогу искать не приходилось, и до места схватки на берегу добрались к обеду. Здесь купцы заспорили. Часть предлагала идти по левому берегу, часть по правому. Каждая из сторон приводила свои доводы. Я в спор не вмешивался. Что спорить, коли местности не знаю? Однако же, если Аксен доберется до Парфина, рать наверняка пойдет вдогон по левому берегу, а может и заберет на закатную сторону. Если Аксен забудет, что я ему говорил про сломанные веточки на дороге. О том я купцов и известил. Споры тут же прекратились, как будто за мной оставалось решающее слово. Через 2 дня нелегкого пути по неторенным местам, плавали в основном здесь, а не на подводах ездили, подошли к Парфина. Крепостные ворота небольшого городка были закрыты. Из надвратной башни высунулся стражник. «Кто такие?» «Гости новгородские. Разбойники пограбили, корабли отобрав. Назад, в новый город возвертаемся». Стражник хлопнул себя ладонями по ляжкам. «Да что же это делается? Второй раз уже. Только мы один тут прибег. Говорит, караван пограбили, наши рать собирают, да посыльного в Новгород послали. Теперь вы. Не Аксеном ли того человека кличут?» «Аксеном?» – заинтересованно уставился на меня стражник. «Так мы из того каравана и есть!» «Гляди-ка!» – удивился стражник. Тут зашумели купцы. «Долго ты нас перед закрытыми воротами держать будешь?» «Сейчас, сейчас! Только воеводе скажу!» Стражник исчез. В скорости загромыхали засовы, и ворота распахнулись. Навстречу нам вышел воевода в полном боевом, в кольчуге, шлеме, опоясанной саблей. За ним шли несколько ополченцев и Аксен. Завидев нас, он издал радостный вопль и кинулся навстречу. Обнял меня, повернулся к воеводе. «Наши-то сами с полона вырвались!» «Ну и славно! Заходите в город, отдохните!» «Мои люди ушкуй да шхуну чью-то в ловоте выловили. Без команды, трюмы пустые, да палуба в крови. У причала стоят. Ваши!» Купцы одобрительно загомонили, а несколько наиболее ретивых тут же пошли смотреть. Кому повезло, чьи корабли у пристани? Поздновато мы хватились. Видать, другие корабли мимо нас по ловоте ночью проплыли. Теперь их в Ильмень озере искать надобно. Да ничего, Ильмень озера не море, океан. Сыщутся. Обоз зашел в город, расположился на небольшой площади. Примчались те ретивые, что бегали смотреть корабли. После небольшого ремонта такелажа и приборки палуб суда вполне могли взять на борт всех. Экипажи-то изрядно после боя поредели, даже тесно не будет. Не откладывая дело в долгий ящик, почти все пошли на пристань, оставив несколько человек для охраны. Остался и я. Какой из меня мореход? Я и парус поднять не могу. Румпель от вымпела отличу, конечно, но куда какая веревка идет и как она по-морскому называется, уж извините, не тому учился. Что удивительно, среди пленных были только легко раненые. Либо раненые тяжело скончались от ран сами, либо их добили литвины, чтобы не обременять обоз. Надо для себя запомнить этот факт. К вечеру посудины наши были готовы. Решили переночевать в городе, с тем, чтобы утром быстро погрузиться и отчалить. Не удалась купцам ходка. В Новгороде будут подсчитывать потери и зализывать раны. Купцы, конечно, огорчались, но не сказать, чтобы сильно. «Были бы кости, — говорили они, — а жир нарастет. Торговое дело без риска не бывает». В основном все грабежи и убийства случались в пути, в конном ли обозе, на кораблях. Много лихих людишек, не чувствуя сильной власти, не желая обременять себе ежедневным трудом, предпочитали добывать себе деньгу острой сабелькой, кистенем, да за сапожным ножом. Мало того, что хватало с избытком своих, доморощенных лихих разбойников, так и соседи с пограничья норовили быстрым рейдом пройтись по соседским землям, хапнуть, что удалось, да быстрее домой. Часть людей ночевала по привычке на судах. Кто побогаче, ушли на постоялый двор. Я был где большинство, на причале, завалился на повозку с мехами. Хорошо, мягко, тепло. Придремал. Проснулся от тихого говора, совсем рядом. Приоткрыл один глаз. Рядом стояло несколько горожан и один из наших, парнишка с отрезанным ухом. Парнишке, видимо, нравилось чувствовать себя в центре внимания. «Ты не смотри, что на нем кольчуги, а ли другой брони нет. Он берсерк, его мечи не берут. В бою как ураган летает, сабля как молния, глазом не успеваешь уследить. Один всех литвинов уложил». «Иди ты, а не врешь, паря?» Парнишка насупился. «У кого хочешь, спроси. Как, по-твоему, мы из полона освободились?» Мужики поглядывали на меня опасливо и близко не подходили. «Надо же! А с виду и не скажешь. Человек как человек». Мне надоели эти разговоры. Спать только мешают. И я шумно повернулся на бок. Мужики так и рванули в расцепную от телеги. Я усмехнулся. Уже и берсерком стал на нормандский манер. Ё-моё, подзабыл я. Ведь из Новгорода я исчез, потому как норманов обидел. А ну, как они вернутся? Смогу ли я, как в битве с литвинами, время сжать? Если да, то и черт с ними, норманами. А если нет? Интересно, как это у меня получилось? Что-то новое о себе узнаю на 35-м году жизни. Прямо как в поговорке. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Весь сон перебили, чертяки.